Я следами опять занимался. Кроссовок нашего бомжа. Ты и заметила, они только-только купленные, даже резиновые ошметочки по краю подошвы не обтесались. А где купленные? Марка итальянская, но дешевенькие, не фирмовые. В Тургаевке заглянул в магазин. Нет, вернее, есть и да другие. И где же я их нашел? В трех кварталах от тебя, следователь Ларина. Знаешь магазинчик на Семейкинской? Обувь, всякая там галантерея. Так вот там. Может, еще есть где, но нам того не надо. Поговорил я с продавщицей, классная такая девочка. Она и вспомнила, что точно такие покупала молодая женщина по описанию Ирины Скобелева. Она-то сама не знакома с ней, но зашла покупательница, обрадовалась, что увидела Ирину, по имени ее назвала, и спросила, кому берет кроссовки. Может, замуж вышла? А та замялась, племяннику, мол, Никитке. А то у сестры Кати проблемы с деньгами, решила помочь. А знакомая ее еще удивилась. Неужто Никита такой взрослый? Ножище-то, ого! Уже интересно, пробормотала Ларина. Понятно, что я в паспортный стол нашел Скобелеву Екатерину, фамилию не меняла, ее адрес и полный вперед. У дома пацаны. Узнаю, где сейчас Никита Скобелев, а он тут как тут. Крепенький такой, лет 14. Сочинил я, что тетку ищу, Ирину, то есть вместе работаем, а она в отгуле. Закурил, он попросил, дал ему. Говорю, спортсмен, поди, а куришь? Поговорили о спорте, перешли на кроссовки. У него они есть, старенькие адидасы, но, кажется, китайская подделка. Тетка Ирина ему, естественно, из обуви ничего не покупала. Что, жадная, спрашиваю? А Никита даже чуть обиделся. Добрая, штатовскую джинсовую куртку не так давно подарила. Когда? Недели две назад. Я говорю, ты бы ей тоже что-нибудь дал на память. А Никита засмеялся. Попросила, говорит, у меня старые спортивные штаны, обещала новые купить. Сказала, что на стройку будет в них ходить. Я походя вытянул из него, какие именно эти штаны. Сама понимаешь, Анечка, что те самые, которые на нашем Сидорове. Саврасов перевел дух и торжествующе расправил плечи. Это, товарищ Ларина, называется интуицией сыщика. Не так? Так, протянула Анна. Ей вдруг почудилось, что боль из виска вытекает. Неужели? Дай-то бог. Надо бы ордер на обыск у сестры. Как ты, Аня, есть основания? Обождем до завтра. Прокурору пойду после допроса Ирины. «Налицо явный сговор», — решительно резюмировал Саврасов. «Наверняка у писателя были крупные бабки. Она про них прознала и наняла... Фу!» Капитан от души расхохотался. «Тоже мне нашла киллера». Ларине, однако, смешным это не показалось. «Я вот подумала... Не мог ли Сидоров жить тайком в доме у Скобелевой? Анна покусала нижнюю губу. А если он один из этих оголтелых? Кришнаитов или в этом же духе? По-моему, Сидоров прикидывается тупым колуном. Глаза у него не просто умные, а... Она задумалась, не закончив фразы. Саврасов пренебрежительно махнул рукой. «Ох, не люблю я, когда накручиваешь, черт знает что, кришнаиты, фанатики, в Тургаевке-то!» «Не, сама убедишься. В наше, Аня, время Бог один, денежки, что в деревне, что в городе». Когда Саврасов ушел... Ларина позвонила в редакцию Ираиде, но та уже ушла домой. Но встречу с подругой откладывать не хотелось. Телефона в квартире, где я та снимала комнату, не было. Но крюк по дороге домой был совсем небольшой. Через полчаса они уже сидели на диване у журнального столика и пили чай со смородиновым листом. Обычные, даже фирменные чаи Ираида не признавала. Зато с натуральными, или, как она говорила, живыми добавками, поглощать могла чайниками, хоть на работе, хоть дома. Они уже успели поспорить. Убийство известного писателя, а Ираида и мысли не допускала, что случившееся в Тургаевке может быть похищением или еще чем-то иным, она считала делом рук неожиданно нагрянувшего в село любовника одинокой некрасивой бабы, которая, видимо, не упустила своего шанса и заманила Ходорова в Тургаевку на предмет не только поговорить. А поскольку Саврасов прознал, что всякие подозрительные мужики в доме Скобелевой бывали не раз и не два, то один из ревнивцев мог и прирезать хлипкого бородача, застав его у этой Ганги Лакшми. А может, он и жил у нее, скажем, прячась от правосудия, а писатель приперся к их общей подружке и засветил его. Да мало ли что могло между ними произойти. А девка перепугалась, снабдила его кроссовками, купленными племяннику, и спортивными штанами, которые в самом деле намерена была использовать как рабочие. Потом оттащила в мешке труп к старице. Взяли лодку и так далее. Тоже ведь, считай, бытовуха, хоть и шершеляфам. Все достаточно просто. И Сидоров, который без сомнения и есть хахаль Скобелевой, скоро расколется. Что, для любовника слишком страшной? Так ведь и она, простите, совсем не Мэрилин Монро. На своей версии Ираида Подгорного настаивала горячо, даже чересчур горячо, и Анне подумалось, что молодой, такой невезучий в личной жизни журналистке страшно хочется, чтобы другая баба, у которой тоже практически не должно быть шансов на любовные утехи, была наказана самой природой в лице российского правосудия. Не лезь к мужикам, уродина, они не про тебя. «Скучно, если так, морща нос», — вяло возражала Анна. «То ли дело фанатик, который подговорил Ганги Лакшми принести в жертву слишком умного, а потому и опасного для нее, неокрепшей в вере человека. Или, напротив, она подговорила или подкупила бродягу Сидорова убить Ходорова, в которого влюбилась, и которому истово желала поскорее обрести счастье в новом его бытии. Она же предвещала на вокзале его скорую кончину. А слово вещуньям надо держать». Так значит, этот дурно пахнущий бомж для нее то ли идеолог, то ли палач? Ираида рассмеялась, заколыхав грудью, которой можно было бы вскормить всех подкидышей небольшого дома младенца. Твой вариант, конечно, куда как красивше. Да в жизни-то все грубее. Да, конечно, Анна потерла ладонями глаза. Налей-ка еще чашечку, черт с ними, с отеками. Вкусный. Трепотня это все пока что. Завтра может кое-что проясниться. Завтра завтрашняя, а про послезавтра не забыла, подруга? Ираида грозно нахмурила выщипанные брови. Насчет дачи Турищевых. «Ох, гульнё, Манюта, чует мое большое сердце, будет, между прочим, один человек...» «Нет, сама увидишь. Во, мужик, у тебя с ним сладится. Ей-ей!» «Поживем, увидим». Ларина встала. «Дитё мое заждалось, ругаться будет. А что до хороших мужиков?» «Хороший мужик — дело хорошее». «А чай-то остыл, хозяюшка?» Часа через полтора Анне позвонил домой капитан Саврасов. «Извини, что и дома покоя нет, но забыл сказать». «Да, с головушкой у тебя как? Не лучше?» «Лучше, лучше. А что забыл? А то, что я пепел как следует изучил. Того костра, в котором, как наш Сидоров показал, он рукописи писательские изжег. Так вот, Анечка, если сотню-другую листов бумаги сжечь на костре, легкого пепла было бы там на пол леса. Вспомни, сколько его от газеты, когда разжигаешь. А тут во всей округе ни намека на бумажный пепел. Куда же рукопись делась?